по его глубочайшему убеждению, основанному на некоторых безошибочных признаках и наблюдениях, бедняга де Лекезин был ни в чем не повинен. Все зло исходило от этого лицемера-коротышки. Одна только видимость, что он таскается тенью за де Лекезином, в действительности же все обстоит наоборот. Именно эта гнида, учительшка Ахмед Масум, толкает простодушного инженера на безрассудные, а то и сомнительные поступки. Все обманчиво в этом человеке, даже имя его Масум, означающее невинность. Глаза полузакрыты, робкий взгляд всегда опущен долу, губы по-детски вздрагивают, будто он застенчив и смущен. О, чтобы понять этого человека, чтобы поймать истинное выражение его взгляда, чтобы увидеть, как хищно раздуваются его ноздри и в змеиной улыбке кривятся губы, надо долго выжидать. У Каймакама даже в глазах потемнело, когда он увидел входивших в комнату инженера и учителя. По всей вероятности, Медрис Хаджи Фикри Эфенди и Дели Кезим встретились в тот день впервые, хотя, без сомнения, эти два идейных противника издавна следили друг за другом. И сейчас оглянуться не успеешь, как Дели Кезим понесет всякую чушь, а Хаджи Фикри Эфенди возмутится и ответит с присущему резкостью, после чего страсти в служебном кабинете накалятся до предела, и начнется Содом. В самом деле, не прошло и двух минут, как де Лекезин начал смеяться, отчаянно жестикулировать и болтать разную чепуху. Нет, вы только послушайте, что люди имеют. Землетрясение было пустяковое, а по этому поводу уже пошли разговоры. Ах, эфенди, что с нами будет? Нравственные устои рушатся, женщины лиц не прячут. В школах вместо священных гимнов учеников заставляют петь марши. Вот Аллах и не спаслал на город кару, тряхнул его как следует. Допустим, все это так. Но где же тогда справедливость? Если существуют виновные, пусть Аллах их и наказывает. Зачем же карать весь город? Разве это соответствует божественному понятию о справедливости? Халиль Хельме Эфенди насторожился и посмотрел на Хаджи Фикри Эфенди. Медрис поправил на носу очки, взял из лежащей на коленях табакерки щепоть нюхательного табаку и только тогда произнес: «Напрасно изволите волноваться, де эфенди. Хвала Аллаху, большой беды не произошло. Ранены только гости Омербея». Гости Омербея. Так вот куда метит духовный наставник. Каймакам сразу заохал, завозился, желая во что бы то ни стало прекратить опасный разговор. «Вот доктор говорит, что ничего вроде бы нет, а я думаю, коленная чашка треснула, иначе что бы ей так болеть?» Перед столь явными человеческими страданиями обе стороны забыли о предмете своего спора. И Дели Кезим, и Медрис в один голос стали успокаивать Халиля Хельме Эфенди. «Положитесь на Господа Бога, бе эфенди. Даст Бог, все пройдет. Не волнуйтесь». Глава 9. Вопрос деликатного свойства. Вот и вечер. Базар кончился. Вереницы ослов и мулов давно шагают по горным дорогам. Площадь опустела. Хаджи Хафиз заунывным голосом, в котором сосредоточилась, кажется, вся людская тоска —